Верстами врозь разлетаются брови. Верстами врозь разлетаются брови, две достоверности розной любови, черные вожжи мои колеи, дальнодорожные брови твои. Ветлами вслед подымаются руки, две достоверности верной разлуки, кровь без слезы пролитая, по ветру жизнь брови твои, летописи лебединые стрелы, две достоверности белого дела, радугы в божьи бои, вброшенные брови твои.